Издательство 1С Паблишинг и агентство Frontline Креатив представляют. Эдуард Поляков. Квази-Эпсилон. Книга 4. Прародитель. Глава 1. Первое, что сделала вся команда, так это освободилась от смердящих гнилостным запахом костюмов. И я не был исключением. Простые и безразмерные, они имелись в неограниченном количестве. Хозяин леса стал гораздо умнее. Оставаясь таким же молчаливым, он смог найти 2 десятка комплектов костюмов одноразовой химической защиты. Обнаружил их, кстати, возле лабораторного принтера, на котором они были изготовлены. На принтере местные ученые производили не только средства защиты для работы с едкими веществами, но и простейшее оборудование вроде керамических скальпелей, пластиковых зажимов и подобных расходников для лаборатории. К сожалению, этот принтер не был способен печатать ни электронику, ни оружие. Но халаты оказались удобные и довольно практичные. И то хлеб. Обведя взглядом обновленную команду всадников апокалипсиса, я понял, что у нового состава будет гораздо больше поклонников. Откровенно жалко было прощаться с Бишкеком и горестно от того, что Спартак оказался тем, чья дружба прошла испытание огнем и водой, но не медными трубами. Но Бишкек, вернее его глаза, были наполнены настоящим, неподдельным счастьем. Всю жизнь, мыкаясь по тюрьмам, в редкие периоды свободы между ними, он не любил быть в обществе, да и не хотел в нем находиться. Зачем стремиться к свободе, если тебя там никто не ждет? Но в мире Каина Рейтрелл он обрел семью, любовь и даже завел детей. 2 маленьких оборотней котят. Как это произошло, у меня не было времени разузнать, но я почему-то уверен, что в этом мире магии меча возможно и не такое. Джинк сидела у орка на коленях, и тот гладил ее, словно маленькое дитя. Было очень интересно, как система Квази-Эпсилон окрестит орка и ракшиса, но никаких обновлений по поводу введения новых игровых рас не появилось. Батур и Саргарас так и значились орком и ракшисом. Если один был всецело занят хозяйкой, которую еще не покинуло минорное настроение, то второй полностью углубился в интерфейс и изучение новой вселенной. «Охренеть! Артем! Это же не просто реролл! Это полный перенос перса! И черт подери, как же приятно, когда система не затыкает тебе рот каждый раз при упоминании нереальности этого мира!» Мой ник остался из мира меча и магии. Артем. Мама тоже нашла себе занятие. Ей, как учителю, было гораздо проще познавать этот мир через гайды и статьи, нежели учиться всему на практике. Но самым ошарашенным в нашей компании оказался Ольгерт. «Арт!» «Зови меня просто Артем. Это мое настоящее имя». «Артем!» — поправился парень. «Куда мы попали?» «В будущее, дружище. В будущее. Тебе придется заново осваивать этот мир, в котором нет магии. Ее заменит технология». «Паровые машины! Здорово!» — загорелся парень. «А это что, железный город?» Он показал на металлическую стену коридора. «Место, где мы сейчас находимся, — это огромный корабль, парящий в космосе». Попытался было объяснить ему я, но споткнулся о еще большую проблему незнания. «В космосе?» — недоуменно спросил меня молодой друид. Как объяснить мальчику, куда он попал? Это было простой и одновременно сложной задачей. И ура, есть человек, который сможет мне помочь. «Лиана!» — позвал я маму, тихо читавшую гайды по новой игре рядом с Джинкс и Батуром. Мама не сразу среагировала на призыв. Как-никак она учитель с внушительным стажем. Ей наверняка будет проще объяснить пареньку азы Квази-Эпсилон, а заодно и краткий курс физики, химии, истории и других школьных дисциплин. После секундной задержки она подошла, и я ввел ее в суть моей проблемы с Ольгердом. Здесь мама выглядела такой же, какой была на фотографиях, сделанных еще до моего рождения. Молодой, светловолосой девушкой. Благо, хоть рандом сделал ее зеленокожей рептилией, как некродефлоратора. Точно, некрос. Вот с кем нужно было связаться в первую очередь. Парень не бросил нас в минуту трудностей и пошел против собственного клана. Если кого и назвать в этом мире другом, так именно эту чешуйчатую морду, постоянно изрыгающую похабный юмор на грани фола. «Джинкс!» — девушка встрепенулась. «Ты можешь связаться с некросом?» Увлеченная своими мыслями, Джинкс кивнула. «Мне нужно выйти в реал, все контакты в виртуале он оборвал». «Давай, ну, через полчаса зайди в игру». Проблемы, проблемы. Кажется, они никогда не кончатся. Судя по экипировке и вооружению, я с командой нахожусь на одном корабле Альфа Нова. Но не бывает у нас все вот так просто. Если нужно вернуться в мир, то обязательно окажешься в самой клоаке вселенной под носом у врага. С оружием тоже беда. Все трофейное вооружение залочено под его носителей. Простенький датчик отпечатков стопроцентно блокирует возможность использовать личное оружие каким-нибудь другим. И как прикажете справляться в этой ситуации? Я призадумался. А как я справлялся в мире, где нет технологий? Там я стал друидом. Интересно, а эти умения будут действовать в другой игровой вселенной? Только они практически бесполезны в условиях космоса. Зато на Еве вся планета будет в моем распоряжении. Вот только до планеты нужно еще добраться. В момент, когда я думал о Еве, моего плеча что-то коснулось. Я повернулся и увидел хозяина леса. Он сильно изменился с момента нашей последней встречи. Теперь растительная форма жизни больше походила на человека и даже твердо стояла на двух ногах. Вернее, та часть, которая подошла ко мне. «Что, дружище?» Обратился я к созданному из лозы и резины существу. Его пальцы коснулись моей кожи, и я увидел то, что хотел показать мне дендроид НПС. Это были не совсем видения, скорее образы. Лаборатория, в которой его держали. Пробирки с едкими составами, которые испытывали на нем. Горелки, пилы и другие орудия пыток. Все это время я чувствовал боль, которую испытывал хозяин леса, от причиняемых людьми увечий. Затем эмоциональный окрас картинок изменился на восторг и радость, когда в герметичной лаборатории люди стучали в двери, пытались открыть, а хозяин леса рвал их плоть, давил и дробил черепа своих мучителей. Так, кадр за кадром, каждый из которых был окрашен в свой эмоциональный фон, он и поведал мне свою историю. Оказывается, дендроид смог выжить только благодаря браслету, который был на мне в пещере на Еве и который по странному стечению обстоятельств не перенесся вместе со мной в другой мир. То, что показал мне хозяин леса, пугало. Он перебил сотни игроков. Сначала это были ученые и инженеры, затем боевики из подразделения Альфа-Новые. И сейчас мы появились в тот момент, когда хозяин леса уже не справлялся сам. Нам необходимо оружие. В самом деле, не махать же скальпелем, идя против бластеров и плазменных оружий. Многослойную броню передовых отрядов не так просто пробить. Тем более до нее еще нужно добраться через силовые поля, а их молодецкой удалью не разрубишь. Тут необходим импульс, сопоставимый с мощностью силового излучателя. К нам присоединился Саргарас. «Какие проблемы, дружище?» — спросил бывший пират, а ныне человекоподобный представитель кошачьих. «Большие. Очень большие проблемы. Как ты понял, мы попали в мир космоса, и очень скоро нас придут бить злые дяди с очень большими пушками», — пояснил я. «За что?» — недоуменно ответил мне друг. «Не за что, а за кого?» Поправил его я и кивнул на Алису. «Как считаешь, сколько ей на вид?» «Ну, 16 или около того», — предположил Саргарас. «Девочке 23 года. Я намекаю не на возраст, согласия. Когда этот мир еще только разрабатывался, с мозгами ее капсулы произошла проблема, и девочка застряла в квазе Эпсилон». «Отключить питание и сеть. Вот и все проблемы», — предложил простейшее решение Саргарас. Не помогло. Алиса впадала в глубокую кому и при новом подключении снова становилась такой же, как в момент входа. Зато она может творить в игре невообразимые вещи. Это она перекинула нас в Каэна Рейтрал. Когда я думал, что все, труба, теперь понимаешь, почему она так интересна корпорации. Ракшас задумался, опершись обеими правыми руками о стену. Значит, уже привыкает к новому аватару. То есть, если я правильно тебя понял, Алиса может изменять или игнорировать физические законы Квази-Эпсилон, и потому за ней и гоняется Альфа-Нова. Больше не гоняется. Нет рычагов давления на ее отца. После провала в Каэна Рейтрал Алиса смогла самостоятельно покинуть капсулу, и у корпорации больше нечем давить на ее отца. Артем, скажи мне честно, у тебя хоть что-нибудь бывает просто? Последние полгода нет, честно признался я. Вопрос в другом. Давай думай, как нам отбить будущие атаки хорошо подготовленных высокоуровневых игроков? Настоящие герои всегда идут в обход. Он назидательно поднял вверх указательный палец. Слышал такую мудрость? Может, ну его нахрен, свалим лучше? Да, было бы неплохо. У тебя в инвентаре там не завалялось шаттла на 8-12 человек с пассажирским отсеком для 3-метрового орка? Точно. Орка. У нас же есть прирожденный танк зеленого цвета, который может заткнуть за пояс любого игрока. Главное не ждать хлебосольный хозяев станции и навязать бой, захватив капитанский мостик. И снова все упирается в экипировку. Орку нужно оружие. Опять же, не скальпелем ведь ему орудовать. А значит, нужны споры, чтобы создать орочий ятаган. Нужно много спор. Будем лепить урукхая. Нераспределенных очков характеристик было с лютым запасом, как-никак 99 уровень. Еще один раз апнуться и юбилей. Вложив споры очков еще на 5 уровней, я потратил почти половину от запаса, полученного за 30 с лишним уровней. Не жалко. В конце концов, я с самого начала задумывался над карьерой крафтера, а уникальные предметы, созданные моими руками, показали, что это далеко не пустое расходование очков опыта, даже если не вкладывать в них семечки. Кстати, о семенах. Все остальное, что было, я бросил в семена, подняв их до 5. Эта способность жрала очки нещадно. Но именно она позволяет творить. А также благодаря ей я могу даже вдохнуть жизнь в растение. Хозяин леса от меня потребовал всего 2 семечки. Тогда на Еве он, по сути, в одиночку громил пачки высокоуровневых игроков. И то, что тогда он играл на своем поле, ничуть не уменьшает полезность и значимость этого навыка. «Здоровяк!» — я обратился к Батуру. «Какое оружие тебе более привычно и удобно?» «Арт, ты же друид!» «Не кузнец!» — пробасил орк. «И дудец, и швец, и на дуде игрец!» Отделался я шуткой, уже имевшей бороду еще в детстве моих родителей. «Так какое оружие тебе более привычно?» «Булавы! Но они у меня есть!» Он показал 2 массивные булавы, по размерам больше походившие на 2 полоси от внедорожника с набалдашниками, выполненными в виде черепов. Еще лучше, не придется создавать что-то с нуля. Можно будет попробовать усовершенствовать имеющееся орка привычное оружие. Сев в стороне возле булав, я начал думать, чем можно их улучшить. Наболташники в виде черепов существ неведомой расы, отлитые в металле, выглядели самодостаточным оружием, и что в них добавить, было большим вопросом. Можно нарастить шипы, но портить эстетический вид оружия я не собирался. А что, если сделать рогатые черепа? Добавить более резкие угловатые черты лица и инкрустировать глазницы? Тогда внешний вид наболташников не потеряет эстетической красоты и приобретет еще более устрашающий вид, а заодно и увеличится урон. Чем рога, не шипы? Не став терять ни секунды, я приступил к лепке из податливых спор рогов и менял черты черепа неведомых существ. Руки сами знали, что делать. Небольшие рога без труда нарастали на отполированном металле булавы. Грозные надбровные дуги и острые скулы словно сами хотели стать еще агрессивнее и злее. Спор уходило много, но их регенерации хватало для работы. Правда, часто начала обуревать жажда. Так, в процессе творчества прошло часа полтора, пока твердые рога не перестали впитывать споры, превзойдя по прочности металл. Осталось последнее – вживить в оружие семечку. Это самый важный и сложный момент. Но что вложить в это оружие? Наверное, стоило спросить у хозяина, чего же он хочет. Орк постоянно крутился рядом, но Джинкс объяснила ему, что не стоит мне мешать. И полуторатонный гигант безукоснительно слушался ее. «Батур, почти готово!» Я жестом попросил его подойти. «Это Гор и Гэм!» Указал он пальцем на булавы длиной в 1,5 метра и весом за 100 килограмм каждая. «Черепа двухглавого пса ужаса!» «Тебе не нравится?» — выдохнул я. «Батур воин, а не аркрумский маг-неженка. И воину нужно надежное оружие, а не статуя на палочке». Очевидно, прошлая жизнерка научила его пренебрегать красотой, и эту привычку он принес и в новый для себя мир. «За надежность ты можешь не переживать. Батур, я другое хотел узнать. Что для тебя самое важное в оружии, помимо его крепости? Что ждешь ты от этих булав?» Орк почесал затылок. «Наверное, мощь, что проламывает любую броню. Но тогда палец будет очень тяжелой, ей будет сложно бить». «Спасибо», — кратко ответил я. «Можешь забирать палец». Орк не добавил никакой ясности, я и сам прекрасно знал это. Но пока нет идей, как исполнить это в металле. Наверное, стоит повременить с вживлением семечки. Тем более, что каждое вживление снимает с меня уровень. А на 99-м это прогресс нескольких недель, если не месяцев. Меня перебил хозяин леса, беспардонно коснувшись трехпалой рукой лица. Я хотел было попробовать донести до дендроида, что такой способ общения начинает напрягать, но тут в мое сознание влетели новые образы. Пятерка бойцов, закованных в красно-золотую силовую броню, двигались по узкому коридору наподобие того, в котором сейчас находились мы. Он видел это благодаря одному из клонов, спрятанному в трубах над головами. Знания пришли в мою голову вместе с этими образами. Этот коридор находился на одну палубу выше нас, и двое игроков, вооруженных допотопными огнеметами, шли под прикрытием троих саппортов с силовыми щитами. Этот коридор находится на одну палубу выше нас, и двое игроков, вооруженных допотопными огнеметами, шли под прикрытием троих саппортов с силовыми щитами. Рюкзаки силовых щитов выглядели массивными и были закреплены напрямую на экзосиловой броне. Значит, вес батареи больше, чем человек может поднять. Упор сделан на мощь щитов и горячую смесь в баках игроков-пироманьяков. Вот только непонятно, почему все это одно звено. Пятерка солдат — это откровенно мало для такого корабля. Этой мыслью я поделился с Аргарусом, на что получил ответ от опытного вояки. В условиях ограниченного пространства большее количество народа будет только мешать, и возникает риск союзного огня. В условиях ограниченного пространства большее количество народа будет только мешать, и возникает риск союзного огня. Если же подойти грамотно, то 5 человек в коридоре-трубе могут сделать сколько угодно противников. Главное — вовремя менять батареи в генераторах силовых щитов. К тому же никто не обещает, что это единственная пятерка. Другие вполне могут находиться дальше по пути к капитанскому мостику. «Джинкс, Батур, подъем! Старые знакомые идут с огнеметами!» От моих слов хозяин леса подался чуть назад. Жестокое оружие было знакомо ему не понаслышке. Нет, он для огнеметчиков лишь мясо. Пускать его на передовую я не собирался. Пора тряхнуть стариной и опробовать в деле орка в качестве танка. Большой, 1,5-тонный зеленый, прямо живое воплощение танка Т-90 в мире меча и магии. «Нет, дружище, ты в бой не пойдешь», — произнес я безмолвному дендроиду. «Ты будешь вместе с Ольгердом и Лианой». Хозяин леса коснулся меня рукой, и ментальная благодарность накрыла мое сознание. А еще в его эмоциях чувствовалась усталость. Возражения все же были. Услышав свои имена, мама и ученик-подросток твердо заявили, что они не собираются отсиживаться позади и намерены участвовать в бою. И если Ольгерд просто хотел боя, то Лиана подкрепила свое рвение разумными доводами. Татуировки у нее имели необычные свойства. Они могли превращаться в духов животных, полностью иммунных к физическим атакам, но уязвимых к магии. К счастью, в этом мире магии нет. По крайней мере, раньше не было, и моя команда теперь являлась монополистом и не только в дендроидной расе, но и первыми, кто смог принести магию в космос. Змеи на руках Лианы зашевелились и слетели с кожи на металлический пол, став полупрозрачными эманациями. Впрочем, этим змеям ничего не мешает жалить и душить. А ведь есть еще и рой ос, орел и даже носорог, который, впрочем, вряд ли поместится в узкие коридоры космического корабля. Змеи, точно. Я уже в который раз ударил себя по лбу, наказывая за то, что не подумал об этом раньше. У меня ведь есть еще и Нага, щитомордник 87 уровня с лютой броней и ментальным ударом. Кстати, ментальный удар есть еще у Джинкс. В качестве оружия ей придется использовать телепатические способности своей расы. Еще пару минут назад сокрушался, что у нашего отряда нет оружия и амуниции. С таким набором способностей они нам не нужны. Все, сейчас нельзя расслабляться. Победить звено направляющихся к нам огнеметчиков и перебить оставшихся на корабле. Затем захватить телепортационную площадку и камеру возрождения. И все. У нас появится собственный корабль. «Батур впереди, и остальные за ним. Ольгерд, остаешься тут с хозяином леса. Здоровяк!» Я вновь обратился к зеленокожему клыкастому любимчику Джинкс. «Остерегайся огня. Жаль, что у тебя нет щита». Начал было сокрушаться я, но орк уже оторвал дверь, ведущую в лабораторию. На прозрачном бронебойном пластике, когда-то бывшем герметичной дверью лаборатории, еще остались засохшие пятна крови и налипшие волосы. Неужели хозяин леса раскалывал черепа яйцеголовых прямо об эту дверь? Внезапно подумалось мне. Учитывая все то, что они делали с ним, наверное, это еще гуманно. Я бы поступил еще гораздо жестче и растянул бы этот мучительный процесс на долгие часы. «Отлично!» — кивнул я здоровяку, который в одной руке держал импровизированный щит, а в другой — одну из обновленных булав. «Твоя задача — пробиться вплотную. Я второй. Джинкс с Лианой следом за мной. Джинкс, постарайся выключить псионикой левого огнеметчика. Я правого. А поддержку?» Джинкс перебила меня. «Ты ведь не псионик, Артем. Так непривычно звать тебя по имени. Ты столько никнеймов поменял». Тоже переключилась девушка на отвлеченные темы. «Зато Нага, да». С этими словами я сжал медальон-клык, висящий на шее на кожаном шнурке. Раздался визг Лианы. Она подпрыгнула на метр, когда Нага с шипением появилась из-за ее спины и коснулась ноги. Да, наверное, все-таки стоило предупредить. Женский визг демаскировал нас, а появление Наги наверняка добавило маме несколько седых волос. «Мама, успокойся, это древесный щитомордник. Мой питомец. Зовут Нага». Но мои слова, видимо, не особо помогли. «Еще бы, когда возле тебя, проползая девятиметровая, толщиной с бедро человека и закованная в трехсантиметровые чешуйки брони змея, мало какие слова могут заставить относиться к этому зверю без опаски». «Артем!» — привлекла мое внимание Джинкс. «Нага скоро сотой будет!» «Ну да», — подтвердил я очевидный факт. «Ты не понял. На сотне у тебя будет выбор. Оставить ее щитомордником и дать ей расти дальше или скинуть ей уровни и развить в нечто новое?» Наставительно произнесла красноволосая девушка, подсознательно копируя тон моей мамы. Очевидно, что компания положительно влияет на поведение и лексикон некогда взбалмошной и даже дурной девчонки. «Во что новое?» Я положил руку на бронированную морду змеи, которая глядела на меня огромными, с кулак величиной янтарными глазами. «В паровоз, блин! Я-то откуда знаю? Я не встречала раньше змей-петов. Лапы, к примеру, отрастут, и Нага станет крокодилом или ящерицей. На сотне узнаешь». озадачила меня снайпер-псионик. «Все, после поговорим!» Оборвал нас Саргарас и толкнул в бедро орка, так как выше просто не доставал. «Шрек, бери щит!» «Я Батур! Я не Шрек! Шрек — это имя скальных троллей! Наверное, это их имена!» Но прошел за калекой Ракшасом. Первый бой оказался не просто легким, а скорее даже скучным. Я и не знал, что Марида умеет такое в мире меча и маги. Джинкс проигнорировала мой приказ и встала за широкой спиной орка, но потом я понял ее задумку. Девушка приложила руку к зеленой спине Батура. Тот сгруппировался, прикрывая щитом, видимо, знал, чего ожидать дальше. А дальше произошла магия. Полуторатонный орк, не прилагая усилий, ускорился и с быстротой артиллерийского снаряда щитом врезался в силовое поле. Трое игроков поддержки, облаченные в тяжелые экзокостюмы, пошатнулись от напора, но щиты выдержали, хоть и пошли мелкой волной ряби от кинетической энергии удара. Настала очередь Джинкс и Наги. Я на короткое мгновение подчинил себе сознание питомца и, как было оговорено ранее, ударил в левого пироманьяка. К сожалению, досталось и змее, отчего языки горючей смеси полыхнули на бронированной шкуре. Джинкс работала более чисто, и правый боец, отключив огнемет, завалился на бок. Но еще до того, как его красно-золотой экзокостюм ударился о ребристый пол коридора, две змеи, сотканные из голубого и черного пламени, уже вязали пироманьяков. Поддержка, как оказалось, была вооружена, но их пистолеты-пулеметы, закрепленные на предплечьях, лишь выбивали искры из пола, не принося никакого ущерба беспилотным змеям. Нага стряхнула остатки пламени, но в бой идти не спешила. Да, это было и не нужно. Отбросив импровизированный щит, Батур достал вторую булаву и без каких-либо усилий проник под купол силового поля. Ахиллесовой пятой силовой защиты является полное игнорирование любых объектов, скорость которых меньше 300 км/ч. Поэтому они эффективны против лазерного, огнестрельного и ионного оружия. Но, как оказалось, бесполезны против орка с двумя булавами, идущего на врага в красной ауре берсерка. Прошло меньше минуты, и вместо пятерки высокоуровневых игроков перед нашими ногами лежало 5 жестяных банок со следами отшипованных набалдашников Батура. Наверняка сегодня форум игры пополнится новой веткой от негодующих топов, которые оказались категорически против введения в игру магических существ, и тем более орка с булавами. А пока этого не произошло, нужно быстрее захватить корабль, отключить телепортационную площадку и свалить на него на какой-нибудь эвакуационной шлюпке. Поэтому для закрепления эффекта штурм капитанского мостика продолжился. Но, как оказалось, на первой пятерке он и закончился. На корабле просто больше никого не было. Корабль вообще оказался не сильно большим. Всего 8 палуб и 400 метров в длину. На этой площади было размещено все, и жилой блок, и 4 лаборатории, и небольшой грузовой отсек, который, к общему сожалению, оказался почти полностью пустым. Отключив питание телепортационной площадки, Джинкс по-хозяйски засела в кожаное кресло капитана, после чего начала щелкать по приборной панели, запуская двигатели. Как оказалось, все эвакуационные шлюпки были отстреляны в первый же день. Когда ученые после первой смерти вновь возродились на борту мятежного корабля, то предпочли ему более спокойные условия. Об этом повествовал судовой журнал, записавший все слова, которые звучали на корабле, а также видео с камер. Короткий прыжок в варпе для смены местоположения корабля из подконтрольной Альфа-Нови звездной системы на окраине обжитых людьми территорий космоса. Отключенный транспондер не позволит выяснить их местоположение. Не позволит выяснить их местоположение, а залетных пиратов стоит опасаться гораздо меньше, нежели боевых кораблей корпорации. Искривленная варп-прыжком ткань пространства вывела захваченный корабль в безлюдное пограничье звездной системы Октан. Здесь граница между империей людей и кланами расы Ксенон не изменялась уже очень давно. Воинственные рептилоиды, близкие родственники нашего некродефлоратора, не нашли смысла делить бедную звездную систему. А потому подданные империи и иерарха Сла сосуществуют здесь мирно, добывая ртуть и свинец. Оставив корабль в дрейфе, Джинк сказала, что ей нужно отлучиться в Реал, чтобы передать координаты старому другу, и, устроившись в кресле, закрыла глаза. Минут через 15 девушка вернулась. Уже через четверть часа наша компания стояла возле телепортационной площадки, откуда первым вышел зеленомордый некрос. Орк и Саргарас ощутимо напряглись при виде зеленой человекоподобной рептилии. Аватар некродефлоратора заметно изменился. На морде прибавилось зарубцевавшихся шрамов, а костяные шипы на подбородке и голове, едва различимые раньше, увеличились в размерах, образовав едва ли не гребень. Очевидно, старый друг тоже не сидел сложа руки и рос в уровнях. «Камрады!» Проревел здоровяк, схватил в охапку меня и Джинкс, затем поставил на место и уже потом пожал руку. «Последний раз, когда я вас видел, вы в пещере прикидывались мебелью, а теперь пригласили меня на свой эсминец. Растете, мать вашу!» «И я рад тебя видеть, ну морда зеленая!» Скорчился я, все-таки рукопожатие у него было чересчур крепким. «Народ, для тех, кто не знаком с изысканным сомелье и отпаривателем холодных тел, представляю. Некродефлоратор. Матершинник, алкаш и гроза космоса. В общем, истинный гусар». «А ты чудо лесное!» Некрос взял знакомство с остальной частью команды в свои руки и первым выбрал Батура. «Из какой сказки будешь?» «Джинкс!» Орк, в свою очередь, обратился к хозяйке. «Можно я его ударю?» Повисла неловкая пауза, и, подмигнув своей прошлой няньке, Джинкс с улыбкой ответила орку. «Батур, солнышко, это зеленое страшило просто шутит. Ну а если он сильно тебя допечет, разрешаю, можешь бить». Орк улыбнулся клыкастой улыбкой и, кажется, даже покраснел. Но все-таки отпустил рукоятки парных булав. И только все выдохнули, как кулак трехметрового Батура, будто кузнечный молот, ударил в грудь некроса, отправив его обратно в куб телепортационной площадки.